что стало теперь с животными, которых мы привезли. Тапир Клавдий, которого я когда-то мог взять на руки, рискуя надорваться, теперь уже был ростом с пони и с нетерпением ждал, когда мы найдем ему невесту. Куати, Матиос и Марта счастливы в семейной жизни. У них уже дважды были детеныши. Сейчас, когда я пишу эти строки, Марта снова в интересном положении. Пекари Хуан и Хуанита тоже дважды произвели на свет поросят и собираются сделать это в третий раз. Пума Луна, Оцелот и кошка Жофруа живут припеваючи и толстеют с каждым днем. Попугай Бланка по-прежнему говорит неприличные слова, но теперь уже не так громко. Все остальные птицы, звери и присмыкающиеся чувствуют себя хорошо, и есть признаки, что многие из них будут размножаться. Мне остается сказать только одно. Я надеюсь, что читатели перестанут писать мне письма и спрашивать о судьбе животных. Мой зоопарк – частное предприятие, но он открыт для посетителей все эти года, кроме Рождества. Так что приходите и смотрите на нас.